Ведьмы и заигаля. Somos cuatro brujas de mujeres, tres de casar, y la que manda es del Aijal. Мы четыре ведьмы из Маэдоса, три из Касара, и та, кто главная, и заигаля. Поется в испанской народной песенке. Аигаль — обычная небогатая провинциальная деревня на равнине, окруженная пустынными степями Эстремадуры в провинции Касерес, в 115 километрах от центра провинции. Здесь всего 1600 жителей. Известна она в Испании своими ведьмами. Здесь вам расскажут столько разных историй, что никогда не угадаешь, где правда, а где вымысел. Легенды окружают это место с давних времен. «Нет, конечно, я не верю в ведьм», — скажет житель Эстремадуры. «Но они есть». «Конечно, никаких ведьм у нас нет», — говорит какая-нибудь сеньора из Аигаля. «Но правда, вот есть история о Доне Винсента, который был у нас секретарем в мэрии. Так вот, он был таким красавчиком именно потому, что в детстве его поцеловала ведьма. А еще помните, была у нас одна девушка, которая бросила своего парня Хосе Луиса из-за Маркоса. Хосе Луис пошел к тетке Тельвине, которая жила вон там, за мэрией. После этого семейная жизнь у новой пары не сложилась. Супруги постоянно ссорились, и дети у них так и не родились. Так они счастья и не видели, пока предательница не сошла в могилу». Народ в Аигале старается не переходить дорогу черным котам и петухам. Встретить зайца или дикую сову опасно потому, что именно в этих животных перевоплощаются ведьмы. Начался сильный ветер, конечно, его наслала ведьма. И все вокруг знают, что колдуньи встречаются и в Гате, и в Харандилье, и в других местах. Но никто не сравнится с ведьмами Аигаля. Исследователи фольклора, легенд и народных песен часто приезжают в Аигаль записывать рассказы жителей. Фотографируют деревеньку и окрестности. А жители деревни до сих пор рисуют крест на спине овцы, чтобы защитить ее от черной волчицы, в которую, конечно же, превращается ведьма. Некоторые ведьмы превращались в петухов и начинали кукарекать в 3 часа ночи, подшучивая над жителями деревни, которые просыпались, думая, что уже наступил рассвет. Рассказывают и о парне, который бросил камень в жабу на тропинке. Но камень неожиданно сменил траекторию и, как бумеранг, полетел обратно, подбив парню глаз. Даже в столице провинции, в Касересе, одна из площадей называется «Площадью ведьм» — «Пласа де Брухас». Вполне серьезные люди говорят, что Эстремадура отмечена привилегией. Это волшебная земля, где всегда жили ведьмы. А эстременская молодежь, путешествуя по отдаленным уголкам провинции, периодически вывешивает в интернете фото очередного домика ведьмы. Простейший деревенский рецепт — эстременские рулетики с хамоном или ветчиной. Сваренные вкрутую яйца режутся кубиками, перемешиваются с порубленными на кусочки грецкими орехами, естественно очищенными, и тертым овечьим сыром. Смесь чуть-чуть солят, перчат и кладут на ломтик хамона, скручивая рулетиком и закрепляя зубочисткой. Это закуска к красному вину.